Дело в том, Дмитрий, что обряды, особенно подобные пробуждению божества, не совершаются просто так. Для этого нужны очень веские причины. Нечто из ряда вон выходящее. Потому что последствия неправильного решения или, хуже, незавершения такого обряда могут иметь катастрофические последствия и для непосредственных виновников, и для совершенно посторонних людей. Неужели все так серьезно? Вы даже не представляете, насколько. Значит, моя версия не годится? Думаю, что она маловероятна. Ладно, подумаем о другой. Я вдруг обнаружил, что в течение всего разговора держал Марию за руку. Теперь же пришлось делать над собой усилие, выдавливая слова. А сейчас, с вашего разрешения, я откланяюсь. Как же мне не хотелось отпускать ее руку! Мария, видимо, тоже. Несколько секунд мы беззвучно боролись со своими желаниями. Наконец, служебный долг пересилил, и я поднялся. Всего хорошего. Надеюсь, в скором времени увидимся. Обязательно, Дмитрий. До свидания. Улыбка у нее была грустной и какой-то растерянной. А вот обручального кольца на руке не было. У меня же, напротив, радужное настроение так и перло изо всех дыр. Проскакав по лестнице через 3 ступеньки и хлопнув по спине на ходу закимарившего у входа деда Шишкина, я пулей вылетел из музея и помчался на троллейбусную остановку. Бегом бежать до управления криминальной милиции, куда я нацелился, было как-то не солидно, а идти пешком долго. Сахатый подкатил буквально через минуту, и я понял, что оседлал волну. Так я называл это особое состояние, когда подсознание начинает просчитывать каждый шаг и поступок, и возникает обалденное чувство 100-процентного везения. Все желания сбываются, дела делаются на один чих, и при этом ни капли не устаешь. Сегодня был определенно мой день. Пока троллейбус не спеша нес мое тело к управлению, разум совершил все необходимые выкладки и выдал схему расследуемого преступления, которую я тут же зарисовал в блокнот. Теперь мне было о чем поговорить со своим давним школьным другом, а ныне капитаном криминальной милиции и лучшим сыщиком области Олегом Ракитиным. Памятная тетрадь номер 3. Писано Степаном Крашенинниковым, адъюнктом натуральной истории и ботаники Ее Императорского Величества Академии Наук, ноябрь 1745 года Рождества Христова. 12 сентября 1734 года. Третий день идем на стругах по Томе. Струг — длинная плоскодонная лодка на веслах, иногда под парусом, использовалась вплоть до XIX века в речной навигации. Это воистину необычайная река. Она берет свое начало в горах, но течение ее неспешно и раздумчиво, будто у какой равнинной реки в Московии. Мой приятель и помощник Семен Торопчин все время торчит на носу, азартно вертит своей круглой лохматой головой и поминутно вскрикивает. От восхищения должно быть. Да, тут есть чему любоваться. Природа сего края весьма отличная от российских пажитей, столь привычных глазу. Чувствуется какая-то первобытная могучесть и несокрушимость, что в реке, что в деревах, произрастающих по обоим берегам Томы, да и в людях, которых зовут здесь шорцами. Эти кузнецкие татары премного интересный народ. Из истории край известно, что когда на Тому пришли царевы люди с казаками остроги ставить, эти лесные, почти дикие насельники на поверку оказались не только искусными в охоте и прочих промыслах, но и знатными кузнецами, пользующими даже не медь, но рудное железо. Супротив им, в тех же горах проживают некие телеуты, лицом и статью схожие с татарами, однако владеющие куда меньшим знанием и способные больше к грубому домашнему труду, скотоводству и звериному промыслу. Справедливости ради, надобно отметить, что эти самые телеуты — искусные следопыты, понятливы и незлобивы. На прошлой седмице, когда наша партия прибыла в Кузнецк, я был поражен не меньше уважаемых наших академиков. Городок расположен в излучине Томы, на месте древнего торжища сибирского ханства, сокрушенного воровским казаком Германом Тимофеевым, прозванным Ермаком. Против ожиданий мы узрели не только большой торговый город, но и город ремесленный. Достаточно помянуть Кузнецкую слободу, что тянется вдоль южной окраины поселения аж на полверсты. И все там кузницы да плавильни, основательные. И дело вершат там не одни люди русские, но больше местные из татар. Семен, правда, сказал на это, мол, просто учатся те татары быстро, но сами ничего сотворить не способны, а лишь ведомые и наставляемые мастерами нашими, российскими. Однако ж академик Гмелин, услыхав подобную речь, немедленно сделал строгое замечание Семену о невозбранности скороспелых выводов и поручил ему закупить топливо для речного похода. А дело в том, что еще в усть Каменогорской крепости господа академики Иван Георгиевич Гмелин и Герард Фридрихович Миллер сговорились в целях наиполнейшего описания кузнецких и абаканских земель разделить партию. Господин Миллер, по уверениям его секретаря, весьма неохоч был до водных пространств и посему предпочел путешествие западным берегом Томы по Торной дороге из Кузнецка до Томского острога. Иван же Георгиевич, человек молодой и подвижный, невзирая на природную полноту, с радостью согласился на речной поход. Сроку положили на сию компанию аж до самого покрова Пресвятой Богородицы. Двунадесятный православный праздник отмечается 1 октября. В городе Кузнецке наша партия пребывала целых 10 дней. Господин Миллер немедля по прибытии отправился к голове, коим здесь поставлен был добрый малый по фамилии Зверев, а по имени-отчеству Артемий Ануфриевич. Этот щедрый и отзывчивый человек сам предложил нам постой в лучшем трактире городка, в отдельных номерах и с прислугою. Так что я, например, даже вспомнил далекий уже под забытой памятью Санкт-Петербург и наше квартиранство при университете Академии. Нас было поначалу всего-то 28 студиозусов, съехавшихся едва ли не со всей Европы, всей студеной, открытой ветрам и морю город, основанный великим царем и императором российским Петром Алексеевичем. Большинство студиозусов не знали русского языка, но почтчайнее профессора наш тоже были из немцев. Хуже досталось как раз нам, россиянам. Имеется в виду из иностранцев, поскольку вплоть до XIX века на Руси всех иностранцев, независимо от национальности, называли немцами. Все лекции и прочие занятия проводились на немецком либо голландском языке, посему пришлось приноравливаться к ним. Однако ж в скорости все стало на свои места, и спустя пару месяцев мы уже свободно болтали промеж собой по-немецки. А заселили нас прямо во флигеле университета, потому как здание бурсы стояло до сей поры недостроенным. Флигель был небольшой, и нам пришлось выбирать себе сожителей, ибо селиться требовалось подвое. Тогда-то я и сошелся с Семеном Торопчиным. Мне сразу понравился этот большой, шумный, веселый, румяный парень. Он оказался большим умницей, особенно ему давались языки. Но Семен не кичился своими способностями, напротив, старался не выделяться особо среди соратников по учебной кампании. Сдружились мы с Семеном крепко, вместе увлекались ботаникой и историей. И когда на кафедральном собрании зачитали указ Ее Императорского Величества Анны Иоанновны о создании научного отряда для Великой Сибирской экспедиции и предложили всем желающим принять в ней участие студиозусом явиться для собеседования лично к господам-профессорам Гмелину и Миллеру, мы с Торопчиным лишь переглянулись. Нам обоим пришла в голову одна и та же мысль. Вот она, фортуна! Через неделю мы были зачислены в команду господина Гмелина и отряжены в инфантерию адмиралтейств коллегии для получения амуниции и прочего удовольствия. Уже на следующий день по прибытии в Кузнецк я предложил Семену прогуляться по городку, полагая и не без основания, что в подобной вылазке кроется много полезного для пополнения научного описания сибирской земли. Торопчин с радостью согласился. Мы покинули гостеприимный трактир и вышли на широкую немощеную улицу, залитую еще по-летнему ярким и теплым солнцем. Настроение наше, и без того приподнятое, тут же улучшилось еще более, так что мы даже рассмеялись. Мы шли посредине улицы и улыбались всем встречным людям, и люди тоже улыбались нам. И было это чудесно. Вдвоем мы посетили местный рынок, или, как его тут называли на татарский манер, базар. От российских рынков он отличался мало. Такой же шумный, крикливый, в меру бестолковый, в меру вороватый. Торговали здесь в основном в мену, деньги брали охотно лишь русские купцы. Татары предпочитали товар в обмен на товар. Я уже писал, что городок Кузнецк не зря так назывался. Здесь располагалось множество кузниц, в которых изготовлялось великое множество полезных вещей, от лемехов и кос до сабель и копий. Между кузнями тут и там дымили небольшие плавильные печи. Но металл при всем при том у татар получался преотличный. Говорили, что виной тому замечательный уголь, коего под местными горами хранится немерено. В Кузнецкой слободе я приобрел себе прекрасный охотничий нож с костяной рукоятью и легким муаровым рисунком на отполированном лезвии. Приобретя здесь же прочный кожаный чехол, я тут же привесил нож на пояс и ходил весь день поглаживать то и дело теплую рукоять. Семен мою покупку одобрил, сам же обзавелся в шорных рядах кожаным кисетом, расшитым красной и синей нитью по местным обычаям. И вот когда мы уже порядком подустали и намеревались где-нибудь присесть перекусить, за моей спиной вдруг раздался зычный голос: «Да неужто это Степан Крашенинников?» Враз обернувшись, я увидел, что к нам, раздвигая толпу могутными плечами, стремительно приближается смутно знакомый мне человек. Но лишь когда он подошел вплотную, я с радостью признал в нем своего двоюродного брата Федора. «Каким судьбам ты оказался в наших краях?» Гудел Федор, обнимая и хлопая меня по спине так, что ребра затрещали. «Разве ты не слышал о Великой Северной экспедиции?» — в свою очередь удивился я. «Слыхал, конечно. В Кузнецке, почитай, месяц тому только разговоров, что, мол, идет большой отряд ученых людей, самой императрицы отреженных, наш край изучать да описывать. Да ты-то в нем как очутился! А мы вот с Семеном помощниками приставлены к самому профессору Гмелину Ивану Георгиевичу из Петербургской академии, — гордо сообщил я. «Ну да!» — расхохотался Федор. «Помощники профессора?» «Ничего смешного в этом я не вижу, сударь!» Резко оборвал его Тропчин, гневно сверкая глазами, раздувая ноздри. «Если вам угодно и дальше потешаться над нами, то увольте. Мы вас не знаем». «Да ладно, Семен!» — поспешил вмешаться я. «Федя же это не со зла, он просто сильно удивлен». «Точно, братец, удивлен безмерно», — кивнул Федор и предложил все еще надувшемуся Тропчину. «А давай-ка зайдем вон в тот кабак и выпьем мировую». Вдвоем мы завели слабо упиравшегося Семена в кабак, оказавшийся на удивление чистым и пристойным. Не в пример петербургским подобным заведением. Заказали по чарке хлебного вина и плошку вареного мяса со свеклой и морковью. За едой и разговорами время пролетело незаметно. И когда я спохватился, мои карманные часы показывали уже 5 часов пополудни. «Извини, брат», — сказал я, — «но нам с Семеном еще нужно кое-что прикупить в дорогу». «А что вы ищете?» — поинтересовался Федор. «Да вот хотим платье сменить», — пояснил я. «А то жаль кафтаны по лесам да болотам портить. Летом-то просто был, снял вверх, да в одних панталонах и рубахе целый день работаешь. А нынче вон сентябрь на носу, ночи совсем холодно идут, да и днем особого тепла более не будет». «Да, у нас в Сибири погода суровая», — кивнул Федор. «Я-то здесь пока наездами бываю. Живут в Самаре, но могу сказать точно. Лучше переоденьтесь-ка вы в местную одежу. Она и удобнее, и потеплее будет ваш каптанов да панталон. Да и на ногах у вас чего?» «Туфли, разумеется». «Не пойдет. Помощнички, что б вы без купца Аникеева делали? Пошли!» Федор отвел нас в одежные ряды и предложил купить у своего знакомого, местного купца Телюта, по паре длинных домотканных рубах с открывающимся воротом, просторных широких штанов, чимбаров, а сверху — по походному шабуру, обрезанному выше колен. Шабур — халат из плотной ткани, обычно длинный, но были и короткие. Часто шабуры отделывались вышивкой у ворота по обшлагам или по подолу. Потом мы посетили скорняжные ряды и обзавелись добротными адуками, подбитыми заячьим мехом и заячьими же круглыми шапками, напоминающими казачьи. Адук — мягкий кожаный сапог с длинным голенищем. Адуки часто подбивались мехом зайца, лисы или волка. «Вот теперь вы настоящие сибиряки!» — радостно похлопал нас Федор по плечам. «Теперь можно и в тайгу идти, не страшно. Хотя я бы постерегся». «А в чем дело?» — спросил Семен. «Горит тайга. Нынче совсем мало дождей было. Болот повысохли. Хоть на телеге катайся». «Ну, мы-то по воде пойдем, на стругах. А вось не страшно будет?» «Ну, ежели по воде...» Возле трактир мы тепло попрощались с моим братом и отправились докладывать о своих успехах господину Гмелину. Он оценил наше приобретение и распорядился приобрести подобную одежу и обувь остальным членам отряда. К сожалению, тогда нам больше не довелось повидаться с Федором. Он отбыл с речным караваном на Обь торговать с китами и хантами, а мы продолжили готовиться к сплаву по Томе до Томского острога, да знакомиться с жизнью местных кузнецких татар. Но все хорошее, к сожалению, быстро заканчивается. 10 дней покоя, добротной еды и спокойного сна пролетели, как ласточки перед грозой. Рано поутру мы погрузились на два струга и отчалили от пристани на простор Томы. Отряд господина Миллера отбыл накануне на пяти подводах и двух колясках. Еще в Кузнецке наш главный толмач Михаил Яхонтов привел на двор двух коренастых узкоглазых телеутов — Саламата и Тарбока, а во Христе Ивана да Григория. Телеутов определили проводниками. Саламат Иван отправился с отрядом господина Миллера, а Тарбок Григорий остался с нами. Оба сносно говорили по-русски, но предпочитали помалкивать, пока их не спрашивали. Наше водное путешествие поначалу развлекало всех. Струги быстро вышли на середину реки, Кузнецк скрылся из виду за поворотом русла, и по обоим берегам подступила первородная вековая тайга. Правда, низкий левый берег до самого Окаема покрывал смешанный лес, похожий на обычный среднерусский, где-нибудь под Воронежем или Тулой. Зато правый, крутой и гористый, сплошь зарос с огромными елями, пихтами и кедровой сосной, держа в подлеске ильмы, рябину и раскидистые талины над самой водой. Красота стояла неописуемая, бабье лето в разгаре, буйство красок от багряного до бледно-зеленого, от ультрамарина до червонного золота. Немного портили вид изредка попадавшиеся гари. Тарбок как-то нехотя подтвердил слова брата Федора, что нынешний лет был очень жарким, дождей выпало мало, и тайга загорелась. «Она и сейчас горит», — хмур добавил он. «Где же?» — уточнил я. «Не помешает ли огонь нашему походу?» «Не помешает. Наши камы отогнали айнов и принесли щедрый ясак тенгри». «Ясак — дань, обязательный налог. Дар, умиротворяющий духов». «Но лес все равно горит». «Да, потому что тенгри еще спит». «А что будет, если он проснется?» «Тенгри увидит, что огонь не слушается камов, и сам остановит его». «Каким же образом?» «Я решил не отставать от телеут. Уж больно интересная картина мироустройства у этих аборигенов». «Тенгри управляет и ветром, и дождем, и огнем». Тарбок говорил все более неохотно. «А что же нужно сделать, чтобы разбудить тенгри?» Тарбок совсем насупился, потом хмур бросил. «Нужно камлание белого шамана, аккуша, и жертва у священного кедра». Видя его состояние, я пощадил его чувства и не стал больше расспрашивать, полагая вернуться к разговору позже. А сегодня после завтрака на прекрасном песчаном плесе меня подозвал к себе Иван Георгиевич и благодушно спросил: «Хотел бы ты, Степан, провести собственное изыскание местной флоры? Я давно за тобой наблюдаю. Мне нравится, как ты работаешь с гербарием. Думаю, сейчас самое время попробовать собственные силы, а?» Я, признаться, слегка опешил от такого доверия со стороны уважаемого мной ученого, потому не ответил сразу. Но господин Гмелин счел мое молчание за согласие своим словам и продолжил: «Послезавтра, как только отец Евстафий отслужит за утреннюю на воздвижении креста Господня, вы с Семеном Торопчиным и нашим следопытом, как его, Тарбоком, да, втроем высадитесь». Он извлек из обшлага своего кафтана сложенный втрое лист бумаги и развернул прямо на колени. Это оказался вполне сносный крок окрестностей Кузнецка. Крок с схематическое, часто выполненное от руки, изображение местности без учета масштаба. Господин Гмелин разгладил его и повел вдоль русла Томы холеным толстым пальцем с отполированным ногтем. «Вот здесь». Иван Георгиевич пристукнул пальцем по бумаге. «В устье реки Нижняя Терсь. Отсюда подниметесь на Кряж, Салтышик, Майнгот, ну и название. Далее пересечете его по меридиану, и вот по этой седловине спуститесь в пойму Томы. У впадения в нее ручья Сары-Су мы вас будем ждать». «Какие же изыскания вы возлагаете на нашу экспедицию?» — поинтересовался я. «Любые, каковы сочтете необходимыми и возможными». И господин Гмелин хитро улыбнулся. «Привыкайте к самостоятельности, студент Крашенинников. У вас весьма светлая голова на плечах».